Напуганная подобными перспективами, делегация лейбористов каталась по стране несколько недель и совершила ознакомительный круиз по Волге. Большинство членов получили привилегию встретиться с Лениным. Все они говорили ему одно и то же, что революции следует совершать раз в 5 лет при помощи избирательных урн, и что ни одна из них не оправдывает такого кровопролития и ущемления свобод, и всем им Ленин сулил кровопролитие у них самих в Англии, неизбежное для прихода к власти подлинного социалистического правительства. Среди прочих сподобившихся беседы был философ Бертран Рассел. Ленин в своих заметках записал его как «древообделочника». Самому древообделочнику не понравились смех Ленина и его монгольскость, когда тот захохотал, рассказывая, что большевики научили бедных крестьян вешать богачей на ближайшем дереве. На смех Ленина чуть позже обратил внимание и другой англичанин Уэллс, который, как припоминал Троцкий, со свойственным ему тяжеловатым, как пудинг, остроумием, грозил некогда взять ножницы и остричь Марксу его доктринерскую шевелюру и бороду, англизировать Маркса, респектабилизировать и фабианизировать его. Если сам Ленин ограничился всего лишь восклицаниями «ну и мещанин», «ну и филистер», то автор «Машины времени» описал Ленина как визионера, обещающего показать миру освещенную электрическим светом советскую Россию, и отчеканил выражение «кремлевский мечтатель». «Прошу всех приезжающих англичан посылать мне», — пишет Ленин Радыку. У англичан будто есть своя квота на встрече с Лениным. Тот любезен ко всем обладателям английских паспортов, инженерам, журналистам, политикам, скульпторам, изъявившим желание вступить в контакт с советским правительством и им лично. Ленин раздает подробное интервью, самое известное «Манчестер Гардиан», Артуру Ренсому, другу Радыка и мужу секретарши Троцкого, нелегальному перевозчику большевистских бриллиантов в страны Скандинавии, агенту МИ-6 и будущему детскому писателю, про НЭП. Одновременно большевики пытаются спонсировать левые английские газеты. Рано или поздно иностранных агентов вычисляют и со скандалом прикрывают. К 1921-му охота тратить валюту на британскую прессу подиссякла, однако идея загрести жар чужими руками не оставляет Ленина. В письме шотландскому коммунисту Тому Беллу он открывает верную комбинацию, чтобы запустить успешную шахтерскую многотиражку в Южном Уэльсе, назначить 3 редакторов, из которых 1 точно не будет коммунистом, а 2 должны быть настоящими рабочими, и брать с читателей по пенсу в неделю, причем эта газета не должна быть вначале слишком революционной. Возможность социалистической революции в Англии занимала Ленина как шахматная задача с парадоксом внутри. Видимо, он готов был на внешние инъекции, чтобы разрешить эту задачу в свою пользу. Это было бы хорошим доказательством верности марксистской теории о неизбежности крушения капитализма и установления коммунизма. Однако самый поразительный английский маневр Ленина связан с его дирижированием деятельностью британской коммунистической партии. Британская компартия была сформирована в 1920 году с подачей и под эгидой Коминтерна из нескольких марксистских групп. Нет ничего удивительного в том, что лидеры коммунистов Сильвия Панкхерст и Уильям Галлахер планировали на всех парах двигаться к пролетарской революции, разоблачая по ходу фальшивых друзей рабочих и прежде всего лейбористскую партию, представлявшую в парламенте интересы традюнионов и насквозь проникнутую гнилой, оппортунистской, берштейнской, фабианской, бог весть еще какой чудовищной идеологией. И каково же было их удивление, когда их восточный патрон, вместо того, чтобы, как обычно, пресекать малейшие попытки контактов с британскими меньшевиками, потребовал, чтобы только что образовавшаяся компартия влилась в лейбористскую и продолжала свою деятельность не на улице и не в подполье, а в буржуазном парламенте. Статья «Детская болезнь левизны», в которой была высказана эта светлая идея, не столько даже шокировала, сколько контузила английских коммунистов. Ленин, разумеется, приводил некие аргументы. Надо отбросить старые сектантские привычки. Нынешние рабочие в меньшей, чем раньше, степени коррумпированы буржуазией и интересуются политикой. Чтобы сделать революцию, нужно получить политический опыт, для которого одной пропаганды мало. Все это выглядело совершенным абсурдом, непостижимо. Некоторое представление о давлении, которое оказывал Ленин на британцев, можно понять по отрывку из поздних мемуаров Галлахера. «Товарищ Галлахер», — спросил Ленин, — «Вступите ли вы в коммунистическую партию, когда вернетесь в Великобританию?» Я ответил на это утвердительно. «А сделаете ли вы все, что в ваших силах, чтобы уговорить вступить в партию шотландских товарищей?» Я ответил, что убежден в том, что шотландские товарищи вступят в новую коммунистическую партию и сделают все, чтобы превратить ее в мощную партию рабочего класса. «А как насчет вступления в лейбористскую партию?» — спросил меня Ленин. «Мне это не нравится», — сказал я. «Но я это приму». «Этого недостаточно», — сказал тогда Ленин. «Я, по его словам, должен верить в правильность этого шага». Я вновь повторил то, что уже излагал в комиссии и на пленарном заседании Конгресса, именно что любой представитель рабочего класса, избранный в парламент, очень быстро развращается. Я стал приводить примеры. «Товарищ Галлахер», — прервал меня Ленин, — «я знаю все об этих людях. У меня нет на их счет никаких иллюзий. Но если рабочие направят вас представлять их в парламенте, вы тоже развратитесь?» «Это несправедливый вопрос», — запротестовал я. «Нет, это справедливый вопрос», — настаивал он. «И я хочу получить на него ответ. Вас сумеют развратить?» Я сидел и смотрел на Ленина несколько мгновений, а потом ответил «Нет». «Я уверен, что ни при каких обстоятельствах буржуазии не удастся развратить меня». «Ну что ж, товарищ Галлахер», — сказал Ленин с улыбкой, — «добейтесь того, чтобы рабочие послали вас в парламент, и покажите им, как может революционер использовать это». А теперь вспомним фон этого диалога. 1920 год, война с Польшей, где Ллойд-Джорджевская Англия, разумеется, поддерживает поляков и вот-вот вступит в войну против Советской России. Представьте, как может Россия повлиять на то, произойдет это вот-вот или нет. Может быть, что-нибудь в состоянии сделать для России рабочий класс Англии, который, конечно же, против войны. А кто его представляет? Маленькая секта, вооруженная табличкой «Британская коммунистическая партия». Неплохо. А еще варианты? А что, если это будет, ну, к примеру, большая и охотно заглотившая маленькую секту парламентская фракция, лидеры которой имеют возможность организовать в промышленных центрах митинги протеста, и если правительство проигнорирует эти митинги, призовут к созданию Центрального рабочего совета для проведения всеобщей забастовки? Ну, а маленькая секта внутри большой настоящей партии выступит как генератор идей. Должен же кто-то подталкивать руководство партии к действию. Самое поразительное состоит в том, что именно так все и произошло, буквально по ленинскому сценарию. Благодаря лейбористам, которые еще за 2 года до этого вызывали пристальный интерес Кремля, представитель Советской России Каменев был вышвырнут из Англии при попытке продать бриллианты и подкупить депутатов от этой партии, Англия все же не вступила в открытую войну против России на стороне Польши, и уже летом в Москве на партконференции Ленин похваляется, ой, как небезосновательно, что заставил меньшевистских вождей под напором рабочих расчищать английским рабочим массам дорогу к большевистской революции. Английские меньшевики, по свидетельству компетентных лиц, уже чувствуют себя как правительство и собираются стать на место буржуазного в недалеком будущем. Это будет дальнейшей ступенью в общем процессе английской пролетарской революции. История с англичанами многое проясняет, и зачем Ленин написал «Детскую болезнь левизны», и почему придавал ей такое значение, и разговоры про то, что Компартия Великобритании есть искусственное образование Ленина и русских, и нежелание британских коммунистов, видимо, осознавших, наконец, свою подлинную роль, оказаться использованными в функции троянского коня российскими агентами в британском парламенте, возможно, это объясняет даже судьбу героини нескольких статей позднего Ленина Сильвии Панкхерст. Женщина с обостренным чувством справедливости, она была исключена из Компартии, помешалась на помощи Эфиопии, уехала туда и стала там кем-то вроде святой. Помимо всего прочего, английский маневр — неплохая иллюстрация макиавеллических практик Ленина. Скорее успешных, чем нет. И хотя предсказания Троцкого относительно будущего марксистско-ленинского мемориала на Трафальгар-сквер пока не сбылись, в 1921-м советское правительство все же заключило торговые соглашения с Англией. То есть большевики, нащупавшие таки путь на Лондон и прямой, и восточный, через Афганистан, Индию и Китай, были признаны де-факто, а в 1925-м уже и де-юре. Свергнутого Николая II Англия к себе не взяла, а ленинскую советскую Россию признала. Ну и кто после этого был более успешен во внешней политике? Хаос в коммуне оказался невыносим даже для Мартова и Засулич. никогда не славившихся завышенными требованиями к комфорту. Когда домовладелец, ставший жертвой собственной жадности, обычно взимали квартплату понедельно, но с иностранцев тот потребовал за 3 месяца вперед и не мог их выгнать до истечения этого периода, указал нанимателям на дверь, они сбежали в отдельную квартиру на Перси-Серкус, но и там продолжали интересоваться исключительно русскими делами и никакого пиетета перед чем-либо английским не испытывали. Британский марксизм был им неинтересен, генератором социал-демократических идей оставалась Германия, там шел бой с ревизионистами, а Англия представлялась любимым примером этих самых ревизионистов. Ортодоксам здесь было делать нечего. Что касается Плеханова и Аксельрода, то они и не собирались подвергать себя риску морской болезни ради возможности увидеться с Лениным. Ленин, минимум 14 раз пересекавший Ла-Манш, смена места жительства, партийные съезды, отъезды в отпуск, командировки. Последний раз он оказался в Лондоне в 1911, когда ездил читать в Уайтчепле реферат о Столыпине. Похоже, хорошо знал не только устройство библиотеки Британского музея. Он наслаждался каждый день тем, что у каждого здесь свой стол, и не надо толкаться локтями за общим, но и огромный город с окрестностями. Они с Крупской много гуляли пешком и катались на омнибусах, с верхней палубы которых можно было в течение нескольких часов разглядывать уличные сценки. Он бродил и по окраинам, интересуясь другим, не таким, как в России, не только что из деревни, как за Невской заставой, пролетариатом, который испытывал уважение к технологиям и сумел договориться с буржуазией о получении своей доли от эксплуатации колоний. Судя по советам, которые Ленин уже после революции давал тем, кто отправлялся в Англию по делам, он неплохо знал не только Лондон, где, скажем, Ульяновы провели вторую половину августа 1902-го. Своих велосипедов у Ульяновых, сколько известно, в Англии не было. Теоретически должен же был Ленин свозить жену в отпуск после того, как оставил ее одну с делами в Лондоне, а сам уехал на континент отдыхать с матерью и сестрой. Они могли поехать на караванинг, аналог нынешних поездок на мобильных домах, только на лошади и с кибиткой. Такое практиковалось в Англии. Трудно поверить, что он ни разу, хотя бы из любопытства, не съездил посмотреть крепости британского пролетариата Манчестер, Ливерпуль, Глазго, Лидс, Шеффилд, Бирмингем. Неудивительно, что в конце концов Ленин оказался единственным редактором «Искры», который хотел остаться в Англии. Один из делегатов второго съезда вспоминает, что Ильич чувствовал себя там очень уверенно, как дома. Но для всех остальных искровцев Лондон был скучным, некомпанейским и неудобным для жизни местом, и поэтому Ленина легко переголосовали за переезд в Швейцарию. Связан ли его повышенный интерес к англичанам со спортивным желанием победить самого сложного противника или со скрытой англоманией, желанием, как у Гитлера, завоевать расположение англичан, подтвердить свой статус именно английской печатью? Ленин никогда не требовал готовить себе бекон на завтрак, но при необходимости в состоянии был успешно выдавать себя за англичанина. В 1905-м у него, кажется, был даже английский, то есть крайне надежный, русская полиция опасалась дергать британских подданных паспорт на имя Вильяма Фрея. Позже Ленин тоже пользовался этим именем и его вариантом Джон Фрей в качестве псевдонима. Ему, несомненно, должны были нравиться деловитость, практицизм англичан. Не случайно эта страна родила нескольких выдающихся экономистов, включая, между прочим, Кейнса, которого Ленин очень ценил как политического аналитика. Они оба были англичанами в смысле способности смотреть на мир как экономисты, то есть пытаясь увидеть то, как все устроено на самом деле, а не только так, как им хотелось бы. Оба понимали, какую роль играли финансы в поздней, саморазрушительной стадии капиталистического развития и оказались в состоянии предсказать, что если государство не будет вмешиваться в финансовые спекуляции, капитализм неизбежно пожрет сам себя в войне одних империалистов против других. Разумеется, они делали разные выводы и предлагали разные рецепты, но они оба увидели, что национальные государства не справляются с выливающимися потоками капитала, которые опосредованно разрушают все вокруг. Возможно, эта экономическая трезвость также была английской чертой характера и интеллекта Ленина. Однако больше всего Ленину должно было импонировать национальные пристрастия англичан к спорту как к части повседневной жизни. В 1902 году соревнования еще не были так заорганизованы, как впоследствии, и поэтому сценки разного рода, связанных со спортом пари, можно было наблюдать на улицах повсеместно. Ленину тоже была свойственна манера постоянно подначивать знакомых посоревноваться с ним в езде на велосипеде, плавании, беге на коньках, в борьбе, и он радовался, даже если проигрывал. Он знал, что такое спортивный интерес, и в политике тоже. Так что нет ничего удивительного в том, что даже партийные съезды он воспринимал как род олимпиады спортивного состязания. Те, кто успел в обязательном порядке познакомиться с историей КПСС, даже после краха коммунизма продолжают относиться ко второму съезду, пусть с ироничным, но благоговением, по-настоящему историческое и легендарное событие. Пожалуй, если бы на машине времени можно было отправиться в прошлое, чтобы взглянуть на одно событие из истории партии до 1917 года, второй съезд был бы неплохим выбором. Дело даже не в том, что тогда еще существовала свободная конкуренция разных платформ. В конце концов, одной из функций этих съездов всегда было проштамповать заранее составленные резолюции в торжественной обстановке. Иным были дух, атмосфера. События в Брюсселе и Лондоне словно залиты особым раннеапостольским светом. С чем вообще связана идея организовывать конклавы разношерстных марксистов? Разве недостаточно было просто проповедовать коммунистическое Евангелие среди рабочих и снабжать их идеологическими булыжниками помассивнее? Стать парламентской партией тогдашняя РСДРП шансов не имела. И не только из-за заведомо неприемлемых для монархии базовых требований, но и в силу отсутствия самого института парламента. К началу XX века на территории России функционировали 3-5 десятков стихийно созданных марксистских организаций – кружки, союзы, группы, редакции, комитеты. Все они называли себя социал-демократами. Однако степень связи их с пролетариатом колебалась от крайне плотной до нулевой в случае с Труве. И миссии свои они трактовали по-разному. В силу отсутствия общепринятой программы они могли враждовать друг с другом, так же, как с другими противниками самодержавия и другими социалистами. Съезд был как раз способом взглянуть в глаза друг другу, снизить издержки, связанные с дефицитом контактов, и возможностью провести черту между своими и чужими в политической плоскости, где ровно в это время вылупливалось множество альтернативных организаций. Для самого Ленина стимулом работы в качестве мотора предприятия было то, что разбросанные по империи социал-демократические ячейки функционировали как свободные, бесхозные элементы, которые можно было припрячь под предлогом превращения кустарей в профессионалов и, администрируя их деятельность, использовать как ресурс для своей власти. По этим и другим причинам на протяжении 2 лет Ленин и агенты «Искры» отмобилизовывали местные комитеты, добиваясь согласия участвовать во встрече. Поскольку на первом полумифическом съезде успели договориться только о названии партии и принять манифест о собственном ее образовании, второй съезд обречен был стать прежде всего учредительным, то есть его задачей было не столько совместное решение текущих задач, сколько сборка единой партии из разрозненных кружков. Отсюда и ожидавшаяся организационная интрига. Удастся ли а. склеить комитеты, присягнувшие Искре, с теми, которые не признали Искру своим центральным органом, б. заставить оппозиционеров принять составленную искровцами программу, то есть договориться об идее, и в. принудить всех, кого получится, к подписанию устава, обязывающего соблюдать программу под угрозой отлучения от бренда «Российская социал-демократическая партия», то есть создать аппарат для распространения и воплощения этой идеи. В случае успеха вторая часть становилась делом техники. Редакция «Искры» по факту наиболее харизматичная группа в российской социал-демократии, к тому же сочинившая программу, которая признана общей, почти автоматически признается и руководством партии, то есть в формальных терминах становится главным центральным комитетом. Ленин приложил довольно значительные усилия, чтобы все движения на доске в целом проходили под его контролем. Автор «Что делать» и ведущий редактор «Искры», он изначально находится в составе почти всех бюро. Он вице-председатель, зам Плеханова, член комиссии по определению состава съезда, программной комиссии, организационной комиссии. Он писал программу и устав, он отвечал за самый сложный участок программы – аграрный. И все же мощь этой позиции оказалась переоцененной. Выяснилось, что против него играли силы, которые имели возможность свести на нет его тактические успехи. Большинство делегатов перебрасывались из России в Женеву, однако ничем, кроме учебки для делегатов-новобранцев, Женева быть не могла. Любое собрание под этим слишком ярко светящим эмигрантским фонарем в лучшем случае превращалось в побоище с конкурирующими фирмами анархистов или эсеров, а в худшем — в живую картотеку для русской полиции. И все же большинство депутатов прогнали через Женевское чистилище, настроить их на свою волну, подготовить, завоевать, чтобы они сыграли свои роли без запинки. Никогда не притягивавший к себе слишком много россиян Брюссель в качестве места для сборки выбрали, видимо, с подачи Плеханова, у которого нашлись там знакомые и среди эмигрантов, и среди аборигенов. Организовать место встречи, расселить более 50 человек, снабдить их провиантом, помогали брюссельские социалисты, в том числе будущий министр иностранных дел Бельгии Ван дер Вельде. Убежденный бернштейнянец, он, видимо, не вполне осознавал, какого питона пригревает на груди. Помещение на пляс Дютрон, где открылся второй съезд РСДРП и где проходили первые 13 заседаний, на Авито можно купить советский значок с его изображением, не сохранилось. Однако сразу несколько мемуаристов сочли необходимым описать антураж собрания. Помещение относилось к разряду для хозяйственного назначения. Окон то ли не было вовсе, то ли они были плотно занавешены. Рассесться пришлось на кое-как установленных голых неструганных досках, стульев и стола хватило только на президиум. Дефицит уюта вдохновил Плеханова, социал-демократическую Шакиру, которые предоставили право исполнить гимн в честь открытия партийного чемпионата, на бравурную арию «Положение дел». Настолько благоприятно теперь для нашей партии, что каждый из нас, российских социал-демократов, может воскликнуть и, может быть, не раз уже восклицал словами рыцаря-гуманиста «Весело жить в такое время». Ну, а когда весело жить, тогда и охоты нет переходить, по выражению Герцена, в минерально-химическое царство. Тогда хочется жить, чтобы продолжать борьбу. В этом и заключается весь смысл нашей жизни. Делегатам даже не надо было переводить это на человеческий язык. Мы самая крутая, быстро растущая и перспективная из оппозиционных партий. Классический пример заблуждения того рода, когда желаемое выдается за действительное. В зените своей популярности находились эсеры. И сколько бы претензий на свою долю в наследии народовольцев не предъявляли социал-демократы, сколько не пытались они оспорить легитимность термина «социалисты» в названии конкурирующей фирмы, все равно именно эсеры снимали в тот момент сливки с революционно-либеральной молодежи. Киевское убийство министра внутренних дел Сипягина и казнь террориста Балмашова в 1902 очень способствовали их успеху. Попытки «Искры» поставить под сомнение тот факт, что социалист Балмашов был именно эсером, выглядели крайне неубедительными. Эсеры, в отличие от РСДРП, имели четкое представление, что предложить 90% населения страны крестьянам, тогда как РСДРП воротила от них нос. Для социал-демократов образца 1903 года крестьянство становится союзником только в том случае, если оно покидает свою крестьянскую точку зрения. Зная склонность многих делегатов к заведомо неконструктивным дискуссиям, можно не сомневаться, что кто-нибудь из них рано или поздно вступил бы с Плехановым в спор относительно того, так ли уж весело обстоят дела, но тут съезд пришлось прервать в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Едва открылось заседание, не без смущения, припоминает Шотман, как среди делегатов началось какое-то странное движение. Все начали как-то нервно вздрагивать, потом оглядываться. В президиуме тоже начали сначала переглядываться, потом шептаться. Через несколько минут один за другим делегаты стали вскакивать, нервно передергивать плечами и, как-то виновато оглядываясь по сторонам, быстро направлялись к выходу. Когда почти половина делегатов таким образом покинула зал заседания, кто-то из делегатов предложил прервать заседание и разойтись, так как сидеть стало совершенно невозможно. Ядро партии было атаковано полчищами блох. Оказалось, в помещении раньше складировалась шерсть, и кусачие насекомые получили возможность размножиться в невероятных количествах. Эффект Рассёмана. Крупская, в отличие от всех прочих мемуаристов, настаивает на том, что склад был мучной, и мучили делегатов не блохи, а крысы. Возможно, докладывать о почесываниях казалось ей неприличным. Какова бы ни была природа этой странной напасти, съезд заглох на первом же светофоре. Дурной знак. Время на поиски другого помещения не было, и делегаты, вооружившись тряпками, смоченными в доступных химикатах, принялись елозить по полу, чтобы вычистить зал от конкурентов. Заседания продолжились.